Бейрут, британское консульство, 26 июня 1992 года. На сей раз собраться в пузыре было невозможно. В этой комнате технически невозможно было поставить передающую аппаратуру. Такая аппаратура была в кабинете консула, конечно, менее защищенном от возможного прослушивания. Строго говоря, сегодняшний сеанс связи с Лондоном вообще не был предусмотрен никакими планами. Но и обойтись без него было нельзя. Консула уговорили приехать на работу чуть попозже, а сейчас в его кабинете сидели двое. За роскошным чиппендейловским столом с малахитовым письменным прибором сидел бейрутский резидент, сэр Тимоти Карвер, человек с птичьим лицом. В ожидании связи он спокойно сидел, уставившись взглядом в ведомую только ему одну точку на полированной ореховой столешнице. За огромным столом сэр Тимоти выглядел комично. Это место было явно не для него. Но сейчас всем было не до смеха. У приставного стола на неудобном стуле, больше похожем на табуретку, примостился Сноу, аккуратно выложивший перед собой на столик перевязанную руку. Доктор перевязал его, но несколько дней рану бередить было нельзя, иначе могла снова пойти кровь. С его ростом он как раз чувствовал себя за приставным столиком весьма неуютно, но одеваться было некуда. А еще в кабинете была система связи. Огромный 40-дюймовый плоский экран светился матово-серым светом, а из четырех точек на сидевших в кабинете людей холодными электронными глазами смотрели видеокамеры. Изображение, полученное от них, синтезировалось и передавалось в виде пакетов на висевший в 200 километрах над землей военный спутник связи. А уже оттуда в неприметный кабинет в Лондоне, в здании Министерства иностранных дел. Там должен был находиться человек, которому сэр Тимоти Карвер должен был сообщить о чрезвычайном происшествии и передать всю информацию, которую работавшая последние сутки на износ бейрутская резидентура собрала. Экран мигнул, матово-серый цвет сменился на настроечную таблицу, и почти сразу зажглось изображение. Темный, обставленный в старинном стиле кабинет. Горящая на столе лампа. Сэр Энтони Браун даже днем работал при освещении, не отдергивая сокон плотных черных штор. И сам сэр Энтони, седовласый, в роскошном серо-стального цвета костюме, чей консервативный вид оживлялся необычным красным галстуком. Лицо сэра Энтони было матово-бледным, как и у всех чиновников, занятых кабинетной работой и почти не бывающих на солнце. — Сэр Энтони, — начал Карвер. — Опустим вступление, Тим. Человек в Лондоне, с которым они когда-то вместе играли в шахматы в Оксфорде, резко махнул рукой, словно отрубая все ненужное. — Давай ближе к делу. Кратко и четко. Что? — Думаю, тебе лучше послушать мистера Сноу, Энтони. Он-то как раз и раскопал все это. Сноу неуклюже повернулся на стуле, взглянул в холодные глаза постоянного заместителя министра иностранных дел, находившегося в паре тысяч километров от него в Лондоне. Сейчас решалась его судьба. Если его заметят, а его информацию ценят, то его ждет феерическая карьера в британских разведслужбах. Если же нет... «Джон Сноу, сэр!» «Кратко и по делу», — перебил Сноу чиновник. «Времени на вступление нет». «Понял, сэр?» «Согласно полученной нами информации, в Бейруте действует особая ударная группа. Возможно, она не одна, но пока нам известно это. Возглавляет ее чиновник, представляющийся как Иван Иванович. Идентифицировать мы его пока не смогли. В группу входят двое. Оба прошли специальную подготовку, приписанных подводным диверсионным силам и средствам Черноморского флота. Оба по званию старшие лейтенанты флота. Оба учились вместе. Первый — князь Александр Воронцов, потомственный дворянин, 27 лет, учился в Севастополе, затем в Санкт-Петербурге. Сирота. Из родственников только дед, адмирал Воронцов. Последнее место службы — начальник главного оперативного управления штаба ВМФ. Второй. Некий Али Мехмед Хальми. 27 лет. Учился в Севастополе. «Чем занимается эта группа?» — перебил Сноу сэр Энтони. Сноу и Карвер переглянулись. «Убийствами, сэр?» — продолжил Сноу. «Официально они входят в состав экипажа десантного корабля «Адмирал Колчак», в последнее время находящегося недалеко от Бейрута. Но на самом деле они ликвидаторы. Информацию о лицах, подлежащих ликвидации, им передает Иван Иванович. Непосредственно ликвидациями занимается Воронцов. Халями у него на прикрытии и подхвате. Судя по всему, русские приняли решение о выявлении и физической ликвидации всех известных им звеньев исламского террористического подполья в Бейруте. Князь Воронцов получил такой приказ. «Откуда все это известно? Может, это дезинформация?» «Весьма похоже на дезинформацию». «Извините, сэр. Данные получены из нескольких независимых источников. Основную информацию дал сам Али Мехмед Халеми. Он не смог дальше убивать правоверных, будучи одной с ними верой, и сорвался. Один из братьев, некий Салик, заметил его в мечети и обработал. Тот раскололся». «Что значит «обработал»?» — недобро спросил сэр Энтони. «О, не то, что вы подумали. Просто поговорил по душам. Источник жив, здоров и готов к дальнейшему диалогу». «Где этот источник сейчас? У вас?» «Нет, сэр. Салик позволил ему уйти и поступил, на мой взгляд, совершенно верно. Этот источник нам еще пригодится». Сэр Энтони неспешно вытащил расческу, провел ею по волосам, он всегда так делал, когда ему нужно было несколько секунд на размышления. «Думаю, ваши люди поступили совершенно верно. Делать такой источник одноразовым, без перспектив дальнейшего сотрудничества, и в самом деле верх глупости. Эта информация проверена?» «Проверена. И косвенно подтверждена данными из другого источника. Наш агент, Мадлен, находится в интимной связи с Воронцовым. В те дни, когда неизвестные совершали убийство, Воронцова невозможно было найти». «Как же вы сумели подложить русскому пташку в постель так быстро, Тим?» — со смешком осведомился сэр Энтони. «Это выходит за пределы моего воображения». Примечание. Пташка, птичка. На жаргоне разведки дама легкого поведения, используемая в специальных операциях. Конец примечания. «Все произошло случайно, сэр», — ответил за своего начальника Сноу, хотя это было нарушением субординации. «Мадлен познакомилась с ним случайно, когда нам еще ничего не было известно». «Случайно?» В голосе сэра Энтони проскользил убийственный сарказм. «Вы верите в случайности, молодой человек? Я вот, например, уже не верю. Раскаявшийся мусульманин и случайная связь вашего агента. Итого две случайности в одном деле. Не слишком ли много для случайностей?» «И вот тут на 100% сработал мой расчет. На 100%. Любая разведка является бюрократической структурой. Как и в любой бюрократической структуре, люди работают за одно и то же, за зарплату, за продвижение по службе. И проблемы в бюрократических структурах всегда одни и те же. Низовые звенья стремятся выделиться и красиво доложиться любой ценой. Истинно же их интересует постольку поскольку. Ради продвижения по карьерной лестнице о ней забывают. Успешная оперативная разработка этого дела привела бы к продвижению по карьерной лестнице и Карвера, и Сноу. Поэтому именно они невольно стали защищать мою разработку перед вышестоящими звеньями бюрократической цепочки, придумывая объяснения мелким несоответствиям, которые есть в любом деле. Для них важна была не истина, а то, что можно принять за истину. «Энтони, это именно случайность!» — быстро вступил в разговор Карвер. «Я лично все проверил и нахожу, что все это случайности, дикие, но случайности. Да и если не случайность, то в чем тогда смысл проводимой русскими операцией? Скомпрометировать Мадлен? Выслать снова? Да это можно сделать намного проще, не убивая никого. Кроме того, убийства действительно произошли, и иного объяснения им у нас нет». «Что удалось сделать этой группе?» «Многое, сэр. Начнем по хронологии. 14 июня сего года 10 выстрелами убит сотрудничавший с нами Али Хасан Джималь, мулла мечети, расположенной на улице Аль-Сайдех. Неизвестный подстерег его ночью у одного салона в мусульманском квартале и выпустил 10 пуль из мощного пистолета. Все 10 попали точно в цель, после чего полиция накрыла салон, и русские дали информацию в газеты». «Что за салон?» «С детьми, сэр. Джималь был... В общем, на этом мы и склонили его к сотрудничеству». «Избавьте меня от подробностей», — скривился сэр Энтони. «Дальше». Через 3 дня, 17 июня, был убит Хасан Вакер, крупный предприниматель, имеющий совместные с British Oil и с Royal Dutch Shell нефтяные интересы. С нами он сотрудничал чисто на коммерческой основе и был одним из наших основных спонсоров здесь. Его убил опытный снайпер с расстояния более 1000 метров. У нас уже была информация от нашего человека из департамента полиции, что против Бакра готовится какая-то провокация. Мы дали знать охране, но того, что произошло, не ожидал никто. При отходе снайпер наткнулся на группу бодигардов Бакара, посланную на перехват, убил их всех, захватил машину и ушел. И, наконец, самое главное. 23 июня произошло нападение на мечеть имама Али в районе Шия, где в медресе скрывался Мохаммед Атта. По словам Халими, информацию о местонахождении Атты и приказ им передал Иван Иванович. Сама операция готовилась с огромной спешкой. Атта постоянно меняет укрытие, и реализовывать информацию надо было сразу, без подготовки. Сначала снайпер обстрелял мечеть. Потом еще один стрелок открыл огонь по машине, на которой скрывался Атта. Повторяю, целью было не задержание, а уничтожение. Атте удалось уйти, но он получил ранение. Пока это все, сэр. «Что у вас с рукой?» — неожиданно спросил сэр Энтони. Порезался дома, сэр». «Печально, печально». Сэр Энтони посмотрел куда-то мимо камеры, затем снова в камеру, прямо в глаза тем, кто сидел в Бейруте. «Как вы считаете, какова вероятность того, что русские владеют хотя бы частью информации о предстоящих в ближайшее время событиях?» «Разрешите, сэр?» — осмелился снова. «Да». Халеми сказал, что Воронцов входит в какую-то закрытую организацию. Именно поэтому он и вызвал совершить расправу своей рукой. По словам Халеми, вся информация о том, что планируется в дальнейшем, есть только у Воронцова. Если мы сможем ответить на наш вопрос, то только тогда, когда ответ на него даст сам Воронцов. «Вы предлагаете его изъять?» Примечание. Изъять, похитить. Это тоже термин из лексикона разведки. Конец примечания. «Именно, сэр. Иного выхода нет. И вы сможете?» «Мы нет, Энтони», — начал Карвер. «Но ты сможешь. Нужно отдать приказ команде А». Примечание. Команда А в нашем мире — это подразделение, входит в 22-й полк САС. Используется не в борьбе с терроризмом, а в силовых операциях в интересах разведки. Конец примечания. Я понимаю, что команда А здесь совсем с другими целями, и, используя ее не по плану, мы ставим под угрозу всю операцию. Но если мы не знаем, что происходит, и что известно русским, это еще большая угроза для операции. Сэр Энтони с силой потер лоб. Надо было принимать решение ему и отвечать за последствия. «Хорошо», — решился он, — «такой приказ будет отдан. Командир группы А сам выйдет на вас сегодня же. Далее. Мадлен, пусть развивает отношения с вашим Воронцовым, но активно ее пока не задействуйте. Она будет вашим последним шансом. Пока попытайтесь его изъять силами группы А. С Халеми плотно работать. Его нужно склонить к сотрудничеству со стопроцентной гарантией. Его агентурное дело выделить в особое производство и наверх информацию не подавать во избежание утечки. В этом я вас прикрою. Докладывать мне ежедневно в это же время. На этом все, джентльмены». Изображение в долю секунды свернулось в светящуюся точку, и серая рябь побежала по экрану.